Рассказ первый. Магнитюнинг. Извещение. Поздравляем! Вас выбрали бегуном! Вы можете прочесть подробные правила относительно всех остальных в прилагающемся документе. Вы можете стартовать в любое время. Можете начинать после легкой разминки, после еды, улаживания личных дел, раздачи имущества и так далее. В любом случае, сам маршрут не претерпит изменений. В беге вы будете в реальном времени показаны по телевидению, радио, интернету и тому подобное. Но не волнуйтесь, репортаж будет происходить в никак с вами не связанном измерении. Изредка с участниками могут происходить изменения системы личных ценностей, неприменимость 11 статьи Конституции, угроза жизнедеятельности, разрушение спутников и иные события. Однако, поскольку за большинство трагедий отвечает лично участник, при происшествиях просим потерпеть. И еще, передача, перепродажа и так далее данного права на участие третьим лицам строжайше воспрещается законом. Итак, добро пожаловать в мир всеобщего равенства и испытаний. Магнитюнинг.